Глава 42. За что? Что? В Норвегию? Почему-то испуганно переспросила Олуэн. В город всех знамен? Залина отправилась к старейшинам, чтобы обвинить нас в сокрытии Авроры. Если мы не явимся в течение 70 часов после выдвижения обвинения в нашу сторону, у нас не останется шансов на победу. Как Залина могла так поступить? Воскликнула Олуэн, выражая вслух всеобщий вопрос. Пока все обсуждали непонятные для меня вещи, я пыталась отойти от шока, стоя в 10 шагах от гаража, из которого лился теплый свет, и на полу которого лежало человеческое тело. По-видимому, почувствовав мое состояние, Рудольф вышел из гаража, оставив остальных обсуждать труп, Залину и скорый отъезд. «Через полчаса выезжаем», — повторился он, обернувшись к остальным, после чего обнял меня за плечи и повел домой. «Там человек. Он... Что теперь будет?» Округленными глазами смотрела на Рудольфа я. «Никто об этом не узнает». «Но вы его...» «Во-первых, мы его не убивали. А во-вторых, это был полуоборотень. Жизнь и мир полуоборотней отличаются от человеческих. Ты еще не привыкла к тому, что это значит». Я бы хотел, чтобы тебе и не пришлось привыкать к подобному, но я знаю, что впереди еще будут опасные ситуации, которые мне, Северину или кому-нибудь из стаи придется решать мгновенно, чтобы защитить свою семью. Этот полуоборотень убил бы тебя, если бы остался в живых. Через год или 10 лет он бы добрался до тебя. Но почему? Потому что он был волком из бывшей стаи Залины, принадлежавшей ее отцу. Перед смертью своего вожака он дал ему слово, что в случае моего импринтинга он убьет ту, которая встанет между мной и Залиной, чтобы в итоге я сделал Залину альфа-самкой своей стаи. Сколько знаю Залину, ей всегда нужна была корона. Зайдя в дом, Рудольф остановился и вдруг с облегчением выдохнул. «Как же хорошо, что ты уступила мне и не пошла со мной в гараж. Если бы он выстрелил в тебя... Ты хоть представляешь, каково потерять того, кого ждал всю свою жизнь?» А когда дождался, провел с ним всего несколько часов. «Да, это ужасно», — сдвинула брови я, представив, как теряю Рудольфа. «С ума сойти можно». «Обещай, что во время поездки будешь слушаться меня. Я знаю, что ты предпочитаешь принимать решения, отталкиваясь от своего мнения, но не сейчас. Сейчас я должен быть уверен в том, что ты не станешь предпринимать импульсивных действий». «Поездки?» Не скрыла своего удивления я. «Какой поездке?» «Ты едешь с нами». «Да, но...» По-видимому, я все еще не могла отойти от потрясения, отчего слова на моем языке ворочались, словно осколки мозаики. «Просто пообещай, что будешь делать то, что я тебе скажу», попытался помочь мне собраться с мыслями Рудольф. «Хорошо», поджала губы я. «Я постараюсь». Поднявшись наверх в спальню Рудольфа, мы начали собирать вещи. Вернее, их собирал Рудольф, пока я наблюдала за ним, сидя в позе лотоса на краю кровати. Рудольф взял достаточно большой поликарбонатный чемодан и начал складывать в него сначала свои вещи, а после те, которые предположительно принадлежали мне. «Мне стоит сходить за своими настоящими вещами», – сдвинула брови я. «Это и есть твои настоящие вещи». У нас нет времени на то, чтобы заезжать к тебе. Вчера вечером, обследовав твой дом, мы забрали твои документы, так что с паспортом вопросов нет. С утра Олуэн позвонит Джордану и предупредит его о том, что мы взяли тебя с собой на пикник за город, и что это займет несколько дней. «Если честно, я не до конца понимаю, что происходит», призналась я, машинально почесав левую бровь. «В горах Норвегии есть город всех знамен». Точнее сказать, это даже не город, а всего лишь резиденция старейшин. У каждого рода есть свой старейшина. Обычно это тот, кто является самым старшим представителем своего рода. У каждого старейшины есть вот такая вот печать. Сжав кулак, показал кольцо на своем среднем пальце Рудольф, которое бросилось мне в глаза еще на вечеринке, во время нашей первой встречи. «Ты старейшина?» Не скрыла своего удивления я. «Я единственный полуоборотень из рода Грей. Других вариантов попросту нет. Ты – единственная дочь единственного сына первородителя рода Ред, Бенигера Реда», – многозначительно изогнул брови Рудольф. «Ты не просто полуоборотень. Ты единственный полуоборотень из своего рода, как и я. Все старейшины обязаны заседать на горе, в городе всех знамен. Так как ни одно действительно важное решение для сообщества полуоборотней не может быть принято без согласия одного из старейшин. Именно поэтому все они собраны в одном месте. «Но ты здесь», — заметила я. «Я здесь лишь потому, что у меня состоялся импринтинг. Любой полуоборотень, даже старейшина, освобождается от обещаний и обязанностей, пока не закрепит свой союз с тем, с кем приобрел импринтинг. Я закрепил его с тобой, и сейчас нас обоих, как единственных представителей двух родов, попытаются усадить на наши троны. Это означает, что кроме города всех знамен и горы, на которой он стоит, мы ничего больше в своей жизни не увидим». «Но это... рабство! Зачем мы туда едем? Я не хочу туда ехать!» «У нас нет выбора. Если мы не поедем, и твой, и мой род будут исключены из круга старейшин. Это будет означать, что мы не имеем права на существование, так как находимся вне стаи полуоборотней. Мы будем вне закона, а это даже не черный список. На нас объявят охоту, и каждый, кто будет заподозрен в помощи тем, кто пошел против законов стаи, будет устранен. Я не могу так подставлять свою стаю. И к тому же, если мы выберем этот путь, у наших детей не будет будущего. Они будут, как и их родители, вне закона». «Ты хочешь сказать, что ты едешь на ту гору, чтобы добровольно запереть себя на ней на тысячелетия, и заодно вместе с собой закроешь и меня?» Скрестив руки на груди, едва сдерживала слезы я. Однако мысль о том, что он произнес словосочетание «наши дети», немного отвлекла меня от происходящего, явно заставив мои щеки порозоветь. «Нет, я лишь рассматриваю худший вариант». Сев напротив меня и положив мою ладонь в свои руки, мягко произнес Рудольф, явно пытаясь меня успокоить. «У меня есть план. Если он сработает, мы сможем жить, где захотим. Но мне еще стоит его немного обдумать. Пока что я ставлю лишь 40% на то, что он может сработать. И 60% на то, что нас запрут на горе». «Именно». «Не очень хорошие перспективы». «Тем не менее, я не хотел бы, чтобы у тебя не было выбора, поэтому...» Поджал губы Рудольф. «Ты поедешь со мной или останешься здесь?» «У меня нет выбора. Естественно, я поеду с тобой. Даже если у меня нет будущего. Главное, чтобы ты был рядом, пока есть я». Когда мы спустились вниз, Олуэн уже ожидала нас в гостиной. Сообщив о том, что все в сборе и находятся у машин, она протянула мне длинную темно-синюю куртку, которая идеально подошла мне по размеру. Закрыв дом на 5 замков, мы спустились с лестницы, ведущей с террасы. «Ты и я поедем с Раймондом и Олуэн на моей машине. Остальные поедут на минивэне Раймонда». «Почему так?» – недовольно фыркнул под нос Кай, явно все еще не отпуская ситуацию со мной. «Потому что автомобиль Раймонда рассчитан на 7 мест», – улыбнулась Пепел. «Так что нам впятером точно не будет ни скучно, ни тесно. Хватит ворчать, Кай, загружай свои вещи». Пытаясь не смотреть на Кая, чтобы не встретиться с ним взглядом, я обошла рейндж-ровер и села на заднее сиденье. Наблюдая через тонированное окно за тем, как остальные укладывают свои вещи в багажник минивэна и расходятся по машинам, мне вдруг стало невыносимо грустно. Словно я вот-вот должна была потерять то, чего была лишена всю свою жизнь. И этим чем-то была не семья. Семья у меня всегда была, причем самая лучшая, в лице лучшей мамы на земле. Беспокоящим меня чем-то была стая. Я всем своим существом ощущала, что рискую потерять ее раз и навсегда, отчего все внутри меня сжималось. Однако при этом я была уверена в том, что я готова пожертвовать стаей и даже жизнью, лишь бы Рудольф был со мной рядом и любил меня с той же силой, с которой я сейчас люблю его. Сев рядом со мной, Рудольф обнял меня и притянул к своей груди. От его объятий мне было бы легче, если бы я не чувствовала переживания, исходящее от него изнутри. Я чувствовала себя едва ли не приговоренной к тому, чего еще не до конца осознавала. Я просто не осознавала, сколько это для человеческой жизни – 1000 лет. Тем более 1000 лет в заперти на какой-то горе, и все ради того, чтобы стая Рудольфа… Нет, ради того, чтобы наша стая уцелела, и наши дети могли быть свободными. Странно, 18 лет задумываться о детях, но мне почему-то казалось, что они у нас с Рудольфом обязательно будут. На выезде из Грей Плейс фары нашего автомобиля осветили красивую деревянную табличку напротив огромной секвойи. Она изображала волка с запрокинутой головой, под которым массивными резными буквами было вырезано: «Мы ждем вас обратно в Грей Плейс». Похожую табличку я видела, когда въезжала в город, только на ней было выгравировано: «Добро пожаловать в Грей Плейс». Это было меньше месяца назад. Тогда мне казалось, будто этот город – мое наказание, только я не знала, за что. Сейчас же я знала, что этот город – моя награда, но я до сих пор не могла ответить себе на тот же вопрос. За что? За что?